Ага, так я и поверила. Жизненный опыт показывает, что когда горе настоящее, а не показное, то слезы весьма неприглядное зрелище. Нос увеличивается в размерах, глаза опухают, щеки покрываются красными пятнами. А графиня Ириэр плакала так, словно в любой момент ожидала быть запечатленной на магиснимке светской хроники. Прозрачные крупные слезы катились по ее щекам. Но глаза смотрели по-прежнему ясно и четко, а губы не кривились в рыданиях. «Графиня Рэйчел», — проникновенно проговорил Фарлей, — «успокойтесь, пожалуйста». И обнял ее еще крепче. Я аж задохнулась от возмущения при виде этой сцены. Нет, вы представляете, он ее обнял, привлек к себе, словно маленькую девочку. А я? Я же рядом. Я же все вижу. Словно уловив мои негодующие мысли, Фарлей глянул на меня поверх головы скорбящей графини. Извиняюще улыбнулся и качнул головой, мол, прости, так надо. «Господин Икстон!» – простонала Рэйчел, отчаянно цепляясь за Фарлея своими наманикюренными пальчиками-когтями. «О, мне так плохо! Я должна признаться вам в чудовищном злодеянии!» «Правда?» – удивился Фарлей. Опять украдкой пригрозил мне кулаком, пока я давилась смехом, прикусив нижнюю губу. «Но говорить я буду один на один!» Неожиданно строго произнесла Рэйчел, неодобрительно покосившись на меня. «Мы можем уединиться?» В этот момент я чуть не разразилась отчаянным хохотом. «Ох, бедный Фарлей! Что-то я переживаю за него, как бы графиня не накинулась на него, едва только за ними закроются двери». Фарлей, пользуясь тем, что Рэйчел смотрела в упор на меня, состроил страдальческую физиономию. Выразительно провел ребром ладони по горлу. В этот момент графиня обернулась к нему, и он тут же придал себе как можно более невинный вид. «Я с величайшей радостью поговорю с вами без посторонних лиц», — прошелестел Фарлей. Обворожительно улыбнулся. Нет, даже не так. Он улыбнулся так, что я почувствовала затаённое раздражение. «А почему он мне так не улыбается?» «Поневоле обидишься». Я не удержалась и состроила выразительную физиономию. «Ну-ну». А кто-то совсем недавно утверждал, что и глаз с меня не спустят. «Тогда идемте», — радостно воскликнула графиня, цепляясь руками за шею Фарлея. «Я расскажу вам все, я поведаю вам все свои тайны. Прошу, поторопимся». Фарлей опять мученически возвел глаза вверх, но промолчал. А я подарила ему лукавую улыбку. «Посмотрю я, как ты будешь при этом за мной следить». «Идемте», — коротко обронил Фарлей в этот момент. «Но прежде я хочу сказать несколько слов Агате». Графиня Рэйчел состроила обиженную физиономию, но Фарлей уже скользнул ко мне. Преодолел разделяющее нас расстояние с такой скоростью, что мне невольно стало не по себе. «Уйдешь из дома, пеняй на себя», — злым шепотом предупредил Фарлей, силой схватив меня за локоть. «Агата, я не шучу. Запру тебя как минимум на неделю в камере. Благо поводов хоть отбавляй. Да за одну твою выходку с Орландой могу сослать тебя на рудники». Я виновато повесила голову, показывая, что очень серьезно приняла его предупреждение. Фарлей еще не полную минуту внимательно смотрел на меня, затем еще раз пригрозил мне пальцем и опять отошел к Рэйчел, которая наблюдала за нами с легким недоумением. Я не удержалась от искушения и улыбнулась Фарлею. От всей души широко и светло, правда при этом мечтала разбить об его голову что-нибудь тяжелое. Ишь ты, еще приказывать мне смеет. Фарлей еще раз покачал головой, затем повернулся к Рэйчел. «Идемте», — проворковал он. «Графиня Ириэр, я с превеликим удовольствием выслушаю вас и утешу в случае беды». Я все-таки удержалась и не рассмеялась в полный голос. «Бедняга Фарлей, интересно, как часто по долгу службы он служит жилеткой для таких великовозрастных девиц? Он симпатичен даже более чем. Наделен властью, в деньгах не нуждается. Ох, бедняга». И в этот момент я вспомнила слова Ричарда, что Фарлей на каждом званом приеме буквально на расхват. А ведь ему реально приходится тяжело. Только и знай, что отбивайся от самых настырных девиц. Правда, непонятно, почему в этом случае он так пристал ко мне, как будто кого лучше найти не мог. Фарлей тем временем скрылся в одной из боковых комнат, бережно придерживая под локоть графиню. Напоследок еще раз украдко пригрозил мне кулаком. Мне так хотелось показать ему язык, но я все-таки удержалась от этой детской шалости. А то ведь и впрямь в камере запрет. С него станется. Как только за Фарлеем и графиней закрылась дверь, я довольно потянулась. Наконец-то одна. Могу делать все, что хочу. А что я хочу? Первым делом я покосилась на входную дверь. Может, сбежать? Но куда и от кого? В конце концов, у меня не настолько бедственное положение, чтобы ринуться в бега, забыв обо всем на свете. И у меня есть деньги. Если дело обернется совсем уж круто для меня, то я всегда смогу сделать себе новые документы и отправиться в какую-нибудь соседнюю страну. Тогда чем мне заняться? Я пожала плечами, отвечая на свой мысленный вопрос, и вернулась в прихожую, где мы с Фарлеем увидели магиснимок «Счастливой Троицы». Граф Грегор, его брат и жена. Интересно, а Вайнер Ириер не наследовал титул? По всему выходит, что нет. Тогда, должно быть, он очень злился на брата. Как-то некрасиво и несправедливо одному брату отдавать все привилегии лишь по праву первого рождения, особенно в случае с близнецами. Полагаю, между появлением на свет Грегора и Вайнера прошло всего несколько минут. Занятая этими размышлениями, я сама не заметила, как забрела в какой-то кабинет. Уселась в удобное глубокое кресло и без зазрения совести принялась исследовать содержимое ящиков. В верхних я не обнаружила ровным счетом ничего. Даже завалявшегося листика тут не было. Зато из нижнего вдруг выудила целую стопку счетов. Ой, как интересно. И что же Вайнер Ириер покупал на досуге? Примерно половина обнаруженной кипы составляли счета на доставку всяких изысканных явств. Я пробежала их взглядом, особо не вчитываясь, но невольно хмыкнула, удивленная стремлением Вайнера жить на широкую ногу. Икра щеленогого ящера. Да она стоит целое состояние. А пропавший брат убиенного графа баловался этим деликатесом почти каждый день. На стол легли несколько листков с оплатой услуг портного. Камзолы, сорочки. Жуть. Сколько это стоит на самом деле? Какое счастье, что я предпочитаю покупать платье в лавке готового шитья. Ага. Вдруг проговорила я и поднесла очередную бумагу к лицу. Это был счет на оплату дома в пригороде. Вайнер снял его совсем недавно, буквально 2 недели назад. И по документу выходило, что дом по-прежнему числится за ним. «Угу», — повторила я и прислушалась. В доме царила тишина. Если Фарлей разговаривал с Рэйчел, то беседа велась не на повышенных тонах. А вдруг они целуются? Я раздраженно заерзала в кресле. Почему-то мне было неприятно представлять Фарлея в объятиях молодящейся кокотки. Что скрывать очевидное, Рэйчел пусть и старше меня, но намного более ухоженная. Маникюр, прическа, дорогое платье, изысканные духи. По всей видимости, граф Грегор не нуждался в деньгах. Но что насчет его брата? Я опять зарылась в счета, отложив и заинтересовавший меня в сторону. Почти сразу пораженно охнула, увидев кругленькую сумму, которую Вайнер заплатил в магазине весьма странной направленности. «Все для мужчин и их развлечений», — гласила бумага. А в самом счете был лишь один пункт с загадочным сокращением. «Одна штука бр и одна штука бл на сутки». «И что это значит? Одна блондинка и одна брюнетка?» «Ну, по логике, выходит именно так, если учесть название магазина». «Так, мне срочно надо поделиться с Фарлеем своими выводами. Что он там затих? Или действительно применил все свое очарование, пытаясь соблазнить графиню Ириер?» «Негодяй!» Внезапно раздалось негодующее извне. «Мерзавец! Я считала вас благородным человеком, а вы просто слизняк! Я буду жаловаться! Пусть свет Гроштера узнает, насколько вы низкий и подлый человек! Предлагать такое вдове! Да как у вас язык только повернулся сказать подобное!» Я изумленно вздернула брови, узнав голос графини. Получается, отчитывает она Фарлея. Ну, что он такое натворил? Разбушевавшееся воображение мигом нарисовало мне весьма пикантную картину. Вот Фарлей, проникновенно глядя в глаза Рэйчел, берет ее за руку, затем тянется с поцелуем. Но я тут же мотнула головой, отгоняя непрошенную картину. Да ну, бред какой-то. Фарлей никогда бы так не поступил. Мучимая любопытством, я выскочила прочь из кабинета, замерла, наблюдая за тем, что разворачивалось в холле. Графиня Ириер пылала гневом. Ее бледные щеки раскраснелись, губы кривились в немом возмущении. «Вы вольны делать все, что вам угодно», — негромко проговорил Фарлей. Он стоял напротив графини, скрестив позади руки, и, в отличие от нее, выглядел совершенно невозмутимым. «И сделаю!» С непонятным вызовом фыркнула Рэйчел. «Я все расскажу!» «Вы в курсе, что я сегодня был в доме, который достался графу Грегору по наследству?» — перебил ее Фарлей. «И обнаружил там кое-что. Точнее сказать, кое-кого. Графиня округлила глаза в изумлении, поднесла ко рту ладонь, сдерживая изумленный вскрик. «А ведь она знает». Внезапно четко осознала я. Она прекрасно знает, какие темные делишки творились в том проклятом доме. Правда, еще бы понять, кто именно занимался всем этим. Ее муж или брат мужа. «Я не понимаю, о чем вы», — прошелестела графиня. «Вы все прекрасно понимаете». Фарлей жестко ухмыльнулся. «И я прошу вас, не усугубляйте ваше и без того бедственное положение. Явка с повинной облегчит ваше наказание. Вы прекрасно знаете, что следствие благосклонно относится к тем...» «Да как вы смеете?» — возмутилась Рэйчел, не дав ему договорить. «То есть это еще я должна в чем-то признаваться?» Фарлей в упор посмотрел на графиню, и я почувствовала, как мое сердце ухнуло куда-то в пятки. Ох, не хотела бы я быть в этот момент на месте вдовы. Иначе непременно начала бы выкладывать все свои тайны как на духу. «Вы, кстати, меня разочаровали, господин Икстон», — отчеканила в этот момент Рэйчел, и я невольно позавидовала ее выдержке. «Я думала, что обрету в вашем лице союзника. Вы казались мне здравомыслящим и мудрым человеком. Но теперь я вижу, что ошибалась. Вы игнорируете очевидные факты, таскаете за собой единственную подозреваемую. Как будто не понимаете, что обязаны немедленно засадить ее в камеру. Это Агата Верий!» На этом моменте, прочувствованной тирады графини, я ощутила, как мне в лицо ударила краска гнева. Рэйчел произнесла мое имя так, как будто это было самым грязным ругательством. Фарлей, словно ощутив мои эмоции, предупреждающе глянул на меня. Едва заметно покачал головой, запрещая мне что-нибудь делать или говорить. «Я буду жаловаться бургомистру», — заявила графиня. «Уже сегодня я навещу его и поставлю вопрос о вашей профессиональной пригодности. Да, я понимаю, что любовь — прекрасное чувство, но вы обязаны были взять самоотвод, отдела, когда выяснилось, что ваша любовница замешана в нем по уши». Я широко распахнула глаза. «Я любовница Фарлея, что-то новенькое». «Весь свет в курсе ваших отношений», — продолжила самозабвенно шипеть графиня. «И я все расскажу бургомистру, вас обязательно отстранят от расследования». «Удачи», — холодно проговорил Фарлей, как будто ни капли не впечатленной угрозами Рэйчел. Та выразительно фыркнула, зло глянула на меня, затем круто развернулась на каблуках и прошествовала к выходу. «И вообще, я прошу вас покинуть этот дом», — гордо заявила она уже на самом пороге. «Вы не имеете никакого права здесь находиться. Прежде потрудитесь получить разрешение на обыск». Графиня аж притопнула ногой, явно желая поскорее выгнать нас. Ишь, как она взбесилась. Интересно, что такое произошло между ней и Фарлеем? И в каком преступлении она в итоге созналась? «Смею напомнить, что этот дом принадлежит Вайнеру и Риеру», — бесстрастно произнес Фарлей. «Он не явился сегодня в мой кабинет для беседы. И я опасаюсь, что с ним могла произойти беда». Графиня смешно округлила глаза и приоткрыла рот, всем своим видом выражая крайнее изумление. Неужели столь простая мысль действительно не приходила ей в голову? «То есть вы думаете, что жизни Вайнера угрожает опасность?» Медленно протянула она, после чего развернулась и вышла из дома, даже забыв проститься. Я проводила ее удивленным взглядом, посмотрела на Фарлея. «Тебе не кажется, что графиня несколько странно себя ведет?» — спросила я. «И в чем это заключается?» — поинтересовался Фарлей. «Она какая-то вся на нервах». Я неопределенно пожала плечами. «То на шею тебе вешается, то чуть ли не с кулаками лезет. Не говорю уж про ту чушь, что она молола про нас». Как я ни старалась говорить ровно и спокойно, но мой голос все-таки обиженно дрогнул. С чего вдруг графиня назвала меня любовницей Фарлея? Да нас толком ничего и не связывает. Даже ни одного настоящего свидания не было. Фарлей остановился около меня. На его губах заиграла странная усмешка. «Графиню, видимо, весьма поразило то обстоятельство, что вчера на балу ты была моей спутницей», — мурлыкнул он. «Прежде я всегда посещал подобные мероприятия исключительно в одиночку. Прости, но лучше бы ты так поступила в прошлый раз», — недовольно проговорила я. «Одни проблемы из-за этого». «Кто ж знал?» Фарлей обескураженно всплеснул руками. «И все-таки, что не так с графиней?» Не позволила я ему перевести разговор на другую тему. «Она в отчаянии», — произнес Фарлей. «Ты права, она слишком взбудоражена, но не из-за убийства мужа. Дело в том, что графиня пристрастилась к нюхательному порошку, в который добавляют листья одного растения. Эта вещь вызывает сильную зависимость, поэтому, собственно, она и вне закона. Как я понял, именно Вайнер снабжал жену брата этой дрянью, но сейчас он исчез, а ее запасы подходят к концу. «Так значит, вот в каком злодеянии она тебе призналась», — проговорила я. «Она умоляла меня воспользоваться моими связями и раздобыть немного порошка», — сказал Фарлей. «Обещала хорошо заплатить за это». «И ты отказался?» — на всякий случай уточнила я. «Естественно», — Фарлей хмыкнул. «Агата, это действительно незаконно. Я посоветовал графине прийти в мой отдел и рассказать о своем пагубном пристрастии. Обещал помощь государственного целителя. Но, как видишь, мое предложение ее в восторг не привело». «А почему ты ее не задержал?» — поинтересовалась я. «Потому что», — лаконично ответил Фарлей. «Ага, стало быть, все-таки не желает посвящать меня во все тайны следствия. Вообще-то я тоже кое-что обнаружила, пока ты там с графиней миловался», — проговорила я. «Думаю, тебе будет интересно». Фарлей выжидающе вскинул бровь. «Баш на баш», — торопливо добавила я. «Не упоминай при мне больше эту игру», — попросил Фарлей, выразительно поюжившись. «Боюсь, Виер Норберг сделал все, лишь бы я ее возненавидел. А не так давно она казалась мне милой забавой». «И все-таки», — терпеливо повторила я, — «почему ты отпустил графиню?» «Агата, это же элементарно», — вздохнув, пояснил Фарлей. «Ты сама видела, в каком графиня состоянии. Я могу поклясться, что она ринется по всем своим знакомым, силясь раздобыть хоть немного этой гадости, и вряд ли заметит, что за ней следят». «А-а-а!» — обескураженно протянула я, и впрямь элементарно. Могла бы и сама догадаться. «Посмотрим, кто еще из высшего света балуется этой дрянью», — задумчиво протянул Фарлей. «И прихлопнем всю эту братью одним махом». Внимательно посмотрел на меня и требовательно спросил. «Ну, а ты что обнаружила? Выкладывай». Вместо ответа я взяла его за руку, завела в кабинет и кивком указала на отложенные счета. Как и следовало ожидать, Фарлея они тоже заинтересовали. Правда, он пробежал взглядом и остальные, удивленно присвистнул, должно быть, оценив баснословные суммы, которые Вайнер тратил на свои развлечения. «Откуда у него такие деньги?» — пробормотал он себе под нос. «Почти все состояние отца унаследовал Грегор. Вайнеру остался только этот дом, пожалуй, и все». «По всей видимости, торговля запрещенным нюхательным порошком весьма прибыльное дельце», — пробурчала я. «Полагаю, он снабжал им не только жену брата». «Любопытно. А сам Грегор знал обо всем этом?» — спросил Фарлей. «Почему-то мне кажется, что вряд ли, знаешь. Лично мне бы очень не понравилось, если бы мою жену подсадили на какую-то дрянь». «А что, если братец его и прихлопнул?» — воодушевленно спросила я. Рэйчел вполне могла проговориться мужу о своем якобы невинном увлечении. Грегор заявился к Вайнеру, разразился скандал и последний испугался огласки и публичного разбирательства. Улучшил удобный момент и прикончил братца. «А ведь Вайнер изучал магию», — протянул Фарлей. «Правда, был отчислен после второго курса Академии, и тоже непонятно почему. В учебе он вполне успевал». Пади Норберг прочитал его мысли и понял, что студент с такими криминальными наклонностями много бед способен принести, — сказала я. «Ведь как раз после второго курса происходит распределение между факультетами, которое ведет лично ректор». Фарлей молчал, отсутствующе глядя поверх моей головы. «Интересно, о чем он думает?» «Да, пожалуй, ты права», — наконец произнес он. «Вайнер вполне тянет на роль подозреваемого. Но есть две проблемы». «Правда?» Я с досадой цокнула языком. «И какие же?» «Во-первых, Вайнера и Риера не было вчера на балу», — мягко ответил Фарлей. «Кто бы ни убил графа Грегора, это сделал не его брат». Я понурилась, вспомнив список Фарлея. А ведь и впрямь я не видела там имени Вайнера. «Но намного сильнее меня беспокоит вторая проблема», — также обманчиво ласково продолжил Фарлей. «И в чем же она заключается?» — полюбопытствовала я. «Тебе», — прямо сказал Фарлей. «Как опять? Я аж подскочила на месте от негодования. А что теперь-то я натворила?» «Видишь ли, Агата, Вайнер — брат убитого», — честно ответил Фарлей. и мне необходимы очень серьезные улики, чтобы выставить его подозреваемым в убийстве брата. Очень серьезные. Пока у нас есть только домыслы, подкрепленные косвенными фактами, и ничего конкретного. Особенно если учесть то печальное обстоятельство, что вчера он вообще отсутствовал в ратуше. Да, Вайнеру можно предъявить другие обвинения. Хотя бы в торговле незаконными веществами. Но если я арестую его, руководствуясь теми соображениями, что у нас есть сейчас, то весь высший свет Гроштера объявит меня личным врагом. Как же, настолько обнаглел в отчаянных попытках выгородить свою деву. Осекся и виновато глянул на меня, после чего исправился. В попытках выгородить тебя, что не оставляя несчастную семью, понесшую столь тяжкую потерю в покое. Я пригорюнилась. Эх, чует моя селезенка, придется мне все-таки проверить на комфорт камеру предварительного задержания в отделе городской полиции. Надеюсь, Фарлей будет настолько великодушен, что предоставит мне отдельные, так сказать, апартаменты. Как-то не радует меня мысль о возможном соседстве с убийцами и прочим отребьем. Но ты молодец. Фарлей улыбнулся и встал из-за стола. Ты неплохо постаралась. У нас есть неплохая зацепка, даже две. Отыщем Вайнера, и уж поверь, он выложит мне всю правду. Обязательно выложит. В последней фразе Фарлея прозвучала сталь, и холодные мурашки пробежали по моему позвоночнику. Ох, не завидую я Вайнеру и Риеру, очень не завидую. «Куда теперь?» — поинтересовалась я. «Проверим дом, который он снял». «Сначала заглянем в магазин». Фарлей качнул головой. «Если судить по адресу на счете, то он совсем рядом, на соседней улице. Посмотрим, что там такое загадочное покупал Вайнер, аккурат перед убийством брата».